Необходимо, чтобы грунт подвергался сильным и непрерывным колебаниям, как бы на гигантском вибрационном грохоте. С трудом можно было удержаться на ногах. Надо было расставить ноги и встать в направлении распространения сейсмических волн. То есть так, чтобы одна нога стояла в направлении на северо-запад, а другая на юго-восток. Эти волны следовали друг за другом со скоростью около 2 волн в секунду. Такая необычная качка вызывала сильное недомогание, морскую болезнь на суше, рассказывал другой очевидец. Тихоокеанский пояс. 3 из 5 самых сильных землетрясений нашего века произошли в Центральной Азии. Тем не менее, наиболее сейсмоактивной зоной нашей планеты является знаменитый Тихоокеанский огненный пояс, окружающий Великий океан, исключая южные моря, почти непрерывные цепи вулканов и землетрясений. В первой половине нашего века 75% толчков с высокой магнитудой произошли именно в этой зоне. Там же произошли и 2 внеазиатских землетрясения с магнитудой 8,6. В 1906 году в Колумбии и в 1960 году в Чили. Как в восточной, так и в западной части Тихого океана, этот неустойчивый пояс состоит из гирлянды тектонических элементов дугообразной формы. С азиатской стороны сильные изогнутые островные дуги от Алеутских до Зонских островов. С американской стороны дугообразные материковые горные системы. В Меланезии и в Полинезии, напротив, активная зона состоит из прямолинейных элементов, за исключением Новой Британии. Некоторые геологи, побуждаемые вполне естественным желанием найти среди отдельных явлений как можно больше единства, усматривают в этих прямолинейных структурах остатки древних дуг, разорванных на сегменты. Но каким бы правильным ни казалось такое сходство, ничто не позволяет уподоблять дуговым изгибам, даже с очень большим радиусом, архипелаги Соломоновых островов или Новые Гибриды, так же как и архипелаги Тонга и Кермадок. Хотя прямолинейные архипелаги южных морей и являются составной частью того же Тихоокеанского пояса, они весьма вероятно имеют совершенно иную тектоническую природу, чем поразительные гирлянды островов, характеризующие этот пояс в других местах и являющиеся одной из наиболее загадочных особенностей земной коры. Более или менее правильная островная дуга пробуждает интерес и самой своей формой, и тесно связанными с ней явлениями, сильнейшей вулканической активностью, самыми сильными, самыми частыми и самыми глубокими землетрясениями и окаймляющими дугу узкими глубоководными впадинами, которые также являются самыми глубокими на земном шаре. В 1923 году голландский геофизик Венинг Мейнес разработал метод, позволяющий производить в открытом море измерение силы тяжести. В результате долгих и трудоемких работ, проведенных в водах Зонского архипелага, ученый обнаружил значительные по величине отрицательные аномалии силы тяжести над огромными подводными желобами, протянувшимися вдоль выпуклой стороны этой островной дуги. Вслед за Венинг-Мейнсоном многочисленные исследователи, геофизики, геологи, океанологи, сейсмологи занялись изучением других островных дуг. Оказалось, что все эти дуги характеризуются одними и теми же основными чертами. Если смотреть со стороны океана, то дуга начинается с узкого, очень глубокого желоба, отмеченного сильными поверхностными землетрясениями и аномалиями силы тяжести, приближающимися почти к нулю. На обширных океанических просторах они положительны. Затем следует внутренний склон желоба, где аномалии силы тяжести внезапно приобретает большие отрицательные значения.